Квартира Лены Иратовой. В маленькой столовой Лены Иратовой был накрыт стол для чая на 4 персоны. В прихожей раздался звонок. Лена вышла в коридор, посмотрелась в зеркало, открыла дверь. На пороге стояли улыбающийся весело режиссер Разумнов и высокий, прекрасно одетый человек лет за 30. «Прошу, сначала примите», — Разумнов протянул плетеную коробочку и пузатую бутылку. «Пирожное от Филиппова, ну, а ликер ваш любимый. Познакомьтесь, литератор Вадим Геннадьевич Бартенев». «Батюшки», — улыбнулась Лена, — «какая барская фамилия. Это псевдоним?» «Представьте себе, что нет. Это моя фамилия, которую я не удосужился сменить на пролетарскую». «А почему вы держите руки за спиной?» — спросила Лена. Бартенев вынул из-за спины букет цветов, завернутый в красивую бумагу. «Боже!» — воскликнула Лена. «Тетя, ты только посмотри, какая прелесть!» — появилась тетя. «Здравствуйте, Вера Владимировна!» — Разумнов приложился к ручке. «Мы с вами не виделись, дай бог памяти. В 13-м году я снимал свою первую фильму «Разлука», а вы блистательно сыграли главную роль». «Было, все было. Прошу к столу. По московскому обычаю с чаем и сахаром». Расселись за столом. Вера Владимировна разлила чай. «Неужели вы бросили сцену?» — удивился Разумнов. «Она меня бросила. Я же была провинциальной актрисой». «Вы были примадонной в провинции?» — перебил ее Разумнов. «Так вот, в 17-м состоялся мой последний бенефис в Ярославле. Ну, чудный театральный город. И я вернулась в Москву». «Неужели не хотите вернуться на сцену?» «Не говорите это слово», — засмеялась тетя. «Я как полковая лошадь, услышавшая звук трубы». «Значит, я и есть труба», — сказал Бартенев. «Я видела, в театре Левантовского идет пьеса «Последняя встреча». В театре «Аншлаг». В ложе и партере меха, бриллианты, все как в добрые времена. Сейчас труппа начинает репетировать вашу новую пьесу «Последняя ставка». Нужна героиня Прима». «Елена Сергеевна, я принес пьесу. Если вы согласитесь, счастью моему не будет предела». Вадим вынул из кармана рукопись и положил на стол. «Леночка», — сказал Разумнов, — «я знаю о твоих трудностях. По последней встрече мы с Вадимом написали киноверсию, ее читал Луначарский, прочел и благословил. Выделил огромные деньги при условии, что ты сыграешь главную роль. Я поеду к вашему мастеру, он ко мне прекрасно относится, стану на колени». «Не надо», — с некоторой иронией сказала Лена. «Не понял?» — удивился Разумнов. «А понимать нечего, я ушла из театра». «Почему?» «Три сестры шли с громадным успехом». «Милый мой Александр Григорьевич, это был успех театра, метра и немножко мой. А я хочу свой успех, собственный». «Значит, вам надо к Левантовскому», — захлопал в ладоши Вадим. «Можно я ему телефонирую?» «Конечно», — сказала Лена. «Но прежде сколько он платит?» «Перед нашей встречей я был у него и сумму знаю». Вадим достал из кармана вечное перо и на салфетке написал цифры. «Ого!» — обрадовалась Лена. «Немедленно телефонируйте, мое согласие». Он просил передать. Вадим лукаво улыбнулся. «После 5-го спектакля «Бенефис». «Батюшки, какая прелесть!» — ахнула тетя. Вадим вышел в коридор. «Ну вот, Леночка, утром ты думала, чем заняться. Пришел добрый волшебник, ударил палочкой о тыкву, и она превратилась в золоченую карету». «Господи, это же не верится». «Друзья», — сказал Разумнов, — «праздник продолжается. Сегодня в домино профессор Новиков читает лекцию по живописи. Пойдемте послушаем». Лена задумалась. «Иди», — твердо сказала тетя, — «пусть видят твою удачу». «А вы, Вера Владимировна?» — повернулся к ней Разумнов. «Я останусь. Почитаю пьесу и сценарий. Помечтаю». «Осторожнее с мечтами, Вера Владимировна. У них есть особенности сбываться», — усмехнулся Разумнов. «На собственном опыте знаю, что вместо радости приходит разочарование».